не Франц Иосиф с Берхтельдом, последний действительно будущим министром иностранных дел, больше всех в Вене потрудился над составлением ультиматума такой сути и формы, чтобы Сербия не могла его принять. Он же ультиматум передал и почти тут же послал в Белград объявление войны. Но, утверждает еще один профессор, Гуго Ханч, хотя Берхтельд никогда не отрицал свою ответственность за события июля 1914 года, он до конца жизни был уверен, что иного выхода для него не было. Ханчу вторит Ганс Вейчект. Русскому нападению подверглась Габсбургская империя, бывшая раем для населявших ее народов. К несчастью, в этот рай, впоследствии ими утерянный, была вмонтирована адская машина. И машиной той был начиненный бешеной яростью динамитный снаряд славянского национализма, к которому Россия задолго до 28 июня подвела свой Бигфордов шнур. Вену, как и Берлин, якобы подточили петербургские козни. Будто бы безграничны были любовь и преданность славянских народов к Вильгельму и Францу Иосифу, но отравило это отношение своими наветами и диверсиями русская политика. «Вспомните», — пишет Йоган Кристоф Альмайер Бек, «вспомните те незабываемые дни начала Первой мировой войны, величие которых не могут затмить даже первые дни начала Второй мировой войны. Необозримые толпы людей вышли на бульвары Вены, запрудили улицы и площади городов по всей империи и, провожая взглядами уходящие на фронт войска, восторженно кричали им вслед: «Вы наши герои, победы вам! До скорого свидания на Рождество!» К Рождеству, однако, герои триумфальным возвращением в Вену не порадовали. Часть из них вернулась через три Рождества на четвертое, по окончании мировой войны. Но тогда уже не было не только ликующих толп на улицах веселой Вены, не осталось ни кайзера старого, ни кайзера молодого, ни имперской армии, ни самой империи. Габсбургская лоскутная монархия рассыпалась, и поспешили разойтись по домам, теперь поглощенные действительно своими, близкими и волнующими их заботами, и чехи со словаками, и боснийцы с хорватами. Но еще один автор газеты «Ди Прессе», Пьеро Кисмандо, берется утверждать, что боснийцы определенно почитали Габсбургов. И все славянские верноподданные Дунайской империи оплакивали эрцгерцога Франца Фердинанда безутешно, о чем свидетельствует гуслярская песня на его смерть, якобы записанная в Третьем Рейхе в исполнении двух югославянских военнопленных в 1942 году. Однако даже в статьях названных ученых проглядывает и нечто иное. Профессор Фриц Цельнер с удовольствием воспроизводит слова князя Андраши, однажды доложившего Францу Иосифу и Францу Фердинанду: «Наша политика на Востоке сводится не только к территориальным приобретениям. Мы должны устремиться вперед также в моральном и экономическом отношениях. Параллельно захвату земель должно осуществляться также мирное проникновение. Нести на Восток культуру и товары – такова ныне задача Габсбургской монархии». Поскольку же русские, сербские и другие славянские народы отказывались от чести быть облагодетельствованными культурой и товарами Австро-Венгрии и Германии, газета «Neue Freie Presse» решительно потребовала: «Болото должно быть осушено, дабы исчезла злокачественная лихорадка». А Франц Фердинанд и его сподвижники, напоминает профессор Вандручка, считали, что успеху в этом деле будет способствовать не боязливая сдержанность, а лишь бросок вперед, баня крови и стали,